Глава 10. Среда, 20 ноября. Моя цыпочка, вы не просто медсестра, вы мой ангел-хранитель, а ваши глаза прям как два вулкана. Ах, потоки лавы уже достигли моего сердца, я горю, вот-вот умру. Если вы сейчас же не скажете мне, что я прекрасен, как триумфальная арка, я выброшусь из окна. С голыми ногами в одной рубахе мужчина с красным лицом гнался за молодой испуганной девушкой через всю палату, а лежащие на койках пациенты давились от хохота. Но тут в дверях появился доктор со стетоскопом на шее и термометром в руке. — Месье Сернен, немедленно успокойтесь и ложитесь в постель. — Нет уж, я знаю, вы опять заставите меня пить этот травяной настой. Я уж сытым по горло. У меня ресторан простаивает, и если я останусь тут еще хотя бы на один день, рискую разориться. — А ваши почки? Вы о них подумали? Если мы не растворим камни, у вас может случиться очередной приступ колики. Что вы заладили? Камни, камни. За один день, проведенный в вашей клинике, я теряю 50 клиентов, а каждый из них заплатил бы мне в среднем по 2 франка за обед. Вы слишком трудный пациент. Я отказываюсь вас лечить. В следующий раз выбирайте другую клинику. Лучше пришлите мне Симону. Только она может со мной справиться. Я всегда питал слабость к брюнеткам. Доктор пожал плечами и начал осматривать какого-то старика. Вержиль Сернен, ворча, снова улегся. Чаша его терпения была переполнена. Еще несколько дней в этом лазарете, и он отправится домой, независимо от того, поправится или нет. На самом деле, гораздо больше, чем о состоянии дел в ресторане, он беспокоился о своих питомцах, которых держал в стеклянных аквариумах. Толстуха Маринетта обещала о них позаботиться, но он знал, какое отвращение ей внушают рептилии и земноводные. К ящерицам и саламандрам она относилась более терпимо, однако кормить их червями, мухами и другими насекомыми было для нее настоящей пыткой. А хуже всего были ужи, которые питались исключительно рыбой, жабами, лягушками и головастиками. И хотя она знала, что они совершенно безобидны, все равно боялась быть укушенной. Пока была жива, о подопечных заботилась жена Вержили, Люси. После ее смерти их некому было припоручить, и хотя у Вержили было две любовницы, он скрывал от них, где находится, опасаясь, что они могут случайно столкнуться в его палате. Ивонне он написал записку, в которой сообщил, что уезжает отдыхать в Ньевр к тетушке, а Мелани считала, что Вержиль в Бордо, помогает кузену, который якобы оказался в трудном положении. Скрывшись таким образом от обеих женщин, Вержиль мог спокойно лечиться, но зато был лишен возможности получать известие о том, как идут дела в Миротон-де-Терн, его ресторанчике на улице Понсле. На самом деле был человек, на кого он мог положиться, Рен дю Кудре, но ему не хотелось ее беспокоить. Это была необыкновенная женщина, такие редко встречаются. Они пережили вместе незабываемые моменты, причем ни жена Вержиля Люси, ни муж Рен Лазар ничего не подозревали. В какой-то момент любовники даже собирались оставить своих законных супругов и сочетаться браком, но Вержиль не смог устоять против новенькой брюнетки-официантки. Рен застукала их в подвале. Она давно свыклась с тем, что муж не хранит ей верность, но измену любовника — это было уже слишком. Рен бросила Вержиля, и с тех пор он сменил много любовниц, но ни одна не могла сравниться с этой удивительной женщиной, соблазнительной, остроумной и наделенной деловой хваткой. Вержилю горько было сознавать, что она по-прежнему живет с этим кретином Лазаром дю Кудре. В палату вошла медсестра, толкая перед собой тележку с лекарствами. При виде нее Вержиль спрятался под простыню с головой. — Ну же, месье Вержиль, будьте благоразумны! — воскликнула она. — Если вы не примете микстуру, мне достанется от доктора Гаро. — Охотно верю. Я знаю, он только и делает, что бронит пациентов и персонал. — Ладно уж, я выпью ваше пойло, но при одном условии — шепните мне на ушко ваш адресок. Покраснев, девушка склонилась к его койке. Виктору все сложнее было совмещать обязанности книготорговца и увлечение фотографией. Кончилось тем, что, переговорив со своими компаньонами, он стал появляться в лавке Эльзевир через день, а когда сталкивался с какой-то тайной, не мог удержаться, чтобы не ввязаться в расследование, хотя знал, что снова придется вести двойную жизнь, а потом оправдываться перед Таша и Кензи. В эту среду Виктор позвонил Кензи по телефону и сказал, что встречается с клиентом, который пригласил его оценить библиотеку, поэтому придет в лавку только после обеда. Примерно то же самое он наплел и Таша. Вышел из дома и почти сразу же сел в фиакр. Когда они добрались до Лионского вокзала, там оказался затор из экипажей. Виктор расплатился и, выйдя из фиакра, окунулся в безбрежное море людей, которое раскинулось до самой авеню Домесниль. Одной из рек, впадающих в это море. На ее берегах росли богатые дома буржуа, тут и там виднелись магазины, а совсем рядом — виадук вокзала. Улица выглядела довольно мирной, если не считать длинного мрачного здания тюрьмы, обнесенного высокими стенами со сторожевыми башнями по углам. За стенами располагались архивы, канцелярии суда, квартиры директора и центральный корпус, от которого расходились 6 трехэтажных пристроек, разделенных внутренними двориками. Глядя на тюрьму, Виктор задумался. Где-то там сидят и убийцы, которых вычислил он. После завершения каждого расследования ему случалось испытывать смутное чувство вины, а иногда снились кошмары, в которых кто-то из тех, кого он поймал, мстил ему. Он понимал, что ни один из преступников не заслуживает сочувствия. Если бы остались на свободе, они совершили бы новые злодеяния. И все же, как он не любил сам процесс охоты, результат был ему не по душе. С этими мыслями Виктор подошел к дому 26 по авеню Домесниль. Медная табличка на стене гласила: «Мадам Жюльен Сорбье, уроки бальных танцев, вальс, полька, шотландский танец, мазурка. Первый этаж налево». Виктор позвонил, и вскоре за стеклянной дверью показался неясный силуэт. Женщина с седеющими волосами и грубыми чертами лица, одетая в шерстяное платье, вышла ему навстречу. «Извините за беспокойство, мне нужно поговорить с мадам Сорбье». «Это я. Моя помощница опаздывает. Вы хотели записаться? У нас мало мужчин, однако...» «Нет, я хотел поговорить о вашем супруге». «О Барнесте? Но его уже 7 лет нет с нами. Вы позволите мне войти? Меня зовут Виктор Легри, я книготорговец. Ваш муж был другом моего дяди Эмиля». Услышав это, женщина нахмурилась и поджала губы, затем достала из кармана очки с толстыми стеклами, нацепила их и принялась внимательно разглядывать собеседника. «Что ж, проходите». Она впустила Виктора в вестибюль, заставленный большими фарфоровыми вазами, и провела в просторную комнату, почти пустую, за исключением ковра на полу, пианино, танцевальных станков вдоль стен и зеркал напротив. В углу стояли несколько стульев, там хозяйка с гостем и уселись. «Месье Легри много сделал для моего мужа. Когда стало ясно, что у Эрнеста больное сердце, он устроил ему консультацию у известного специалиста. Лечение было дорогостоящим, и мы никогда бы не смогли оплатить его без поддержки месье Легри. В то время у нас было всего несколько учеников, и мы едва сводили концы с концами». Мадам Сорбье тяжело вздохнула. «Ваш дядя был благородным человеком. Они познакомились с Эрнестом в одном кабачке в Латинском квартале. И у них завязалась дискуссия о Шарле Фурье. Потом, пропустив пару стаканчиков сидра, они решили сыграть в пикет, отсюда и прозвище, которым Эмиль наградил моего мужа, узнав, что тот учитель танцев. В 88 году вы послали моему дяде извещение о смерти Эрнеста. Разве вы не знали, что Эмиль Легри умер 10 лет назад?» Мадемуазель Сорбье невольно вскрикнула: «Как? Никто не сообщил нам?» «Странно, если поверить в то, что Эрнест и Эмиль были близкими друзьями и регулярно встречались». «Да, так и было. Но однажды они поссорились. И с тех пор больше не виделись. Мой муж был хороший человек, но очень обидчивый. А из-за чего они поссорились?» «Эрнест еще в юности стал атеистом. Но, несмотря на то, что я ревностная католичка, это не помешало мне его полюбить. А в 1875 году с ним произошло мистическое событие, которое произвело на него такое сильное впечатление, что он уверовал в Бога. А ваш дядя...» «Но Эмиль не был атеистом», — заметил Виктор. «Он называл себя агностиком, и это приводило Эрнеста в негодование. Однажды их ученый спор перерос в ссору, и оба потеряли самообладание. И хотя Эрнест потом переживал из-за этой размолвки, он не был готов к примирению, и поэтому разорвал отношения с Эмилем. Когда у него случился инфаркт, я написала вашему дяде. А не увидев его на похоронах, подумала, что он не простил Эрнеста и больше не пыталась с ним связаться». «От чего он умер?» «От чахотки, туберкулеза легких. Я был рядом, он держался мужественно и взял с меня слово, что я сохраню его бумаги и гравюры, имеющие отношение к фурьеризму. Виктор надеялся увидеть на лице мадам Сорбье хоть малейший признак того, что ей что-то известно об ассоциации, но она и глазом не моргнула. Тогда он продолжил расспросы. А что послужило причиной инфаркта мсье Сорбье? Мы думали, что это очередной сердечный приступ. Но все оказалось гораздо серьезнее. Это было ужасно. Наш старший сын, Жан, стал давать уроки танцев вместо отца, чтобы младший имел возможность завершить образование. Он учится на юриста. Я верю, что Эрнест там, где он сейчас, гордится нами. Ах, если бы вы встретились с ним раньше. Он превосходно танцевал, а в польке никто не мог с ним сравниться. Жан унаследовал талант от отца, а я аккомпанирую. Зоя, моя невестка, тоже работает с нами. Но мода на танцы меняется, и меня это беспокоит. Вот и теперь этот новый танец, пришедший к нам из Аргентины, становится все более популярен, несмотря на свою вульгарность. Его называют танго, а уж кан-кан! Виктор поднялся, он не испытывал ни малейшего желания обсуждать эту тему, так как отдавал предпочтение классическому балету. Он вспомнил выступление Фифи Барен, которое имел счастье лицезреть. Оно вызывало эмоции, весьма далекие от эстетических. Когда Виктор появился в лавке, Кензи с облегчением передал ему бразды правления. Нанятый на неполный рабочий день Семен Дельма уходил после обеда, и Жозефу предстояло самому доставить соединение и перевод четырех Евангелий графа Льва Толстого Соломеи де Флавиньоль. Кензи с радостью воспользовался возможностью отправиться на улицу Эшель и заказать знакомому трактирщику изысканное блюдо, чтобы удивить Жину, которую пригласил на ужин. Воспользовавшись тем, что Кензи пошел поцеловать на прощание Айрис и Дафне, Виктор спустился в хранилище и, взяв подшивку газет, стал просматривать некрологи. Его внимание привлекло объявление в черной рамке: «Мадам Бернадетта Перошон и ее сын Эрик выражают признательность всем тем, кто счел своим долгом присутствовать на мессе в соборе Нотр-Дам в субботу 16 ноября, через три недели после того, как Донатьен Вандель покинул этот мир». Донатьен Вандель. Донатьен... Он тоже был в списке членов ассоциации Подранки! — воскликнул Виктор. Оставив газету на столе, он бросился наверх. — Что-то случилось? — всполошилась Ефросинья, которую он едва не сбил с ног. — Нет! — бросил Виктор на ходу. — Чего ж тогда так нестись? — недовольно пробурчала она.